Как убрать боли в сердце? Случай из практики врача-кардиолога и кардиопсихолога. Ко мне обратилась пациентка Ирина, 46 лет, с жалобами на давящие боли за грудиной при ходьбе. Жжение в грудной клетке появлялось каждые 500 метров. По дороге на работу и обратно приходилось останавливаться по 3 раза, несмотря на то, что работа находится в шаговой доступности. При обследовании у пациентки выявлен атеросклероз коронарных артерий, бляшки 40% передней межжелудочковой артерии, признаки ишемии по данным нагрузочного теста. От операции стентирования коронарной артерии пациентка отказалась, принимает стандартную терапию более года, статины, бета-блокаторы и антиагреганты, метаболические кардиопротекторы. Помимо болей в грудной клетке, есть жалобы на слабость. Шаткость походки, плохое настроение, негативные мысли о будущем, страх смерти, страх за детей, потому что останутся без матери, плохой сон, упадок сил. Пациентка одновременно сердечник и невротик. И ее случай далеко не единичный. Стандартное лечение медикаментами ей не помогает. Сердце болит по несколько раз в день. От операции категорически отказывается. Боится. Что делать? Вы уже знаете ответ. Убирать источник стресса и работать с заблокированными переживаниями. Медицина беспомощна, так как не может устранить эти причины. У медицины нет способов убрать стресс из вашей жизни. Поэтому лечению врача помогает далеко не всегда. Всего за 6 личных встреч в Скайпе, пациентка живет в Казани, а я в Москве, мы полностью устранили причины стресса, который привел к болезни сердца. Всего за 6 недель. В первую очередь ушли все симптомы заболевания. Боли в сердце больше не беспокоят пациентку. Она спокойно ходит в любом темпе и поднимается на 5-й этаж без одышки. Врачи это называют увеличением толерантности к физическим нагрузкам. Нет признаков ишемии на ЭКГ. В лечении медикаментами мы ничего не меняли. Оно было безупречно, но, увы, неэффективно само по себе, без психотерапии. Сейчас у пациентки отличное настроение, спокойный сон. Она с удовольствием работает, планирует лететь на самолете в отпуск. У нее наладились отношения с мужем, мамой и детьми. До этого было много разногласий, непонимания, взаимных обид и напряжения. На работе тоже прекратились конфликтные ситуации. Вот так, работая только со стрессом, можно существенно улучшить здоровье. Побочные эффекты этого метода. Улучшение во всех важных сферах жизни. Семья, работа, финансы, отдых. Если обычное лечение не помогает, боли в сердце сохраняются, не надо терпеть.